Глава 8, в которой Варя видит ангела смерти. Эраст Петрович сказал вот что. Долгонько добирались, Варвара Андреевна. Много интересного пропустили. Сразу же по получению вашей телеграммы я распорядился провести тщательный осмотр палатки и личных вещей убитого. Ничего особенно любопытного не нашли. А позавчера из Букарешта доставили находившиеся при Лукане бумаги. И что вы думаете? Варя боязливо подняла глаза, впервые посмотрев титулярному советнику в лицо. Жалости или, того хуже, презрения в фандоринском взгляде не прочла. Лишь сосредоточенность и, пожалуй, азарт. Облегчение тут же сменилось стыдом. Тянуло время, страшась возвращения в лагерь. Нюня распускала из-за своего драгоценного реноме, а о деле и думать забыла, эгоистка. «Говорите же», — поторопила она Фандорина, с интересом наблюдавшего за слезинкой, что медленно катилась по Вариной щеке. «Вы уж простите великодушно, что втравил вас в эдакую историю», — виновато произнес Раст Петрович. «Всякого ожидал, но такого...» «Что вы обнаружили в бумагах Лукана?» — сердито перебила его Варя, чувствуя, что если разговор не свернет в деловое русло, она непременно разревется. Собеседник то ли догадался о подобной возможности, то ли просто счел тему исчерпанной, но углубляться в букарештский эпизод не стал. «Интереснейшие пометки в записной книжке. Вот, взгляните-ка». Он достал из кармана кокетливую книжечку в парчевом переплете и открыл заложенную страничку. Варя пробежала глазами колонку цифр и букв. Прочла еще раз медленнее, потом снова. Ужасно хотелось проявить остроту ума. «Это шифр?» «Нет, нумерация идет подряд. Список. Номера полков. Количество солдат. Может быть, потери и пополнения», — зачастила Варя, наморщив лоб. «Значит, Лукан все-таки был шпион. Но что означают буквы Z, J, I? А может, это формула или уравнение?» «Вы льстите покойнику, Варвара Андреевна, все гораздо проще. Если это и уравнение, то весьма незамысловатые. Правда, с одним неизвестным. Только с одним?» — поразилась Варя. «Посмотрите внимательней. Чем занимался полковник в эти дни?» «Откуда мне знать? Я же за ним не следила». Варя подумала. «Ну, в штабе, наверное, был, на позиции ездил». «Ни разу не видел, чтобы Лукан ездил на позиции. В основном встречал его только в одном месте. В клубе». «Вот именно. И чем он там занимался?» «Да ничем, в карты резался». «Браво, Варвара Андреевна!» Она взглянула на листок еще раз. «Так это он карточные расчеты записывал. После Z минус, после J всегда плюс. Значит, буквой Z он помечал проигрыши, а буквой J — выигрыши». «Только и всего?» Варя разочарованно пожала плечами. «Ну где же здесь шпионаж?» «А никакого шпионажа не было. Шпионаж — высокое искусство. Здесь же мы имеем дело с элементарным подкупом и предательством». 19 июля, накануне первой плевны, в клубе появился бритер Зуров, и Лукан втянулся в игру. «Выходит, Z — это Зуров?» — воскликнула Варя. «Погодите-ка!» — она зашептала, глядя на цифры. «49, 7 в уме, 104...» — и подытожила. «Всего он проиграл Зурову 15 800? Вроде бы сходится, и Полит ведь тоже говорил про 15 000. Однако, что такое Ай?» «Полагаю, пресловутый перстень по-румынски инал. 20 июля Лукан его проиграл, 29-го отыграл обратно». «Однако, кто такой Джей?» — потерла лоб Варя. «Среди игроков на Джей вроде бы никого не было. У этого человека Лукан выиграл... ого, 35 тысяч. Что-то не припомню за полковником таких крупных выигрышей. Он бы непременно похвастался». «Тут хвастаться было нечем. Это не выигрыш, а гонорар за измену. Первый раз загадочный Джей вручил полковнику деньги 21 июля, когда Лукан проигрался Зурову в пух и прах. Далее покойный получал от своего неведомого покровителя по 5 000 23-го, 25-го и 27-го, то есть через день. Это и позволяло ему вести игру с Ипполитом. 29 июля Лукан получил сразу 15 000. Спрашивается, почему так много и почему именно 29-го?» «Он продал диспозицию второй плевны», — ахнула Варя. «Роковой шторм произошел 30 июля, на следующий день». «Еще раз браво! Вот вам секреты лукановской прозорливости и поразительной точности турецких артиллеристов, расстрелявших наши колонны еще на подходе, по площадям». «Но кто таков этот Джей? Неужели вы никого не подозреваете?» «Отчего же?» — невнятно пробурчал Фандорин. «Подозреваю. Однако пока не складывается. Значит, нужно просто найти этого самого Джей, и тогда Петю освободят, Плевну возьмут, и война закончится? Ирас Петрович подумал, наморщил гладкий лоб и очень серьезно ответил. Ваша логическая цепочка не вполне корректна, но в принципе верна.